Глава 24. На краю небольшого плаца, расположившегося на территории подмосковного спецучастка НКВД, перед строем из 6 человек прохаживался старший майор госбезопасности Горобец и заканчивал инструктаж для группы Савельева, еще раз уточняя все детали предстоящей выброски и последующих действий. Бойцы в угловатых касках вермахта, обтянутых камуфляжной тканью и украшенных очками-консервами, облаченные в пятнистые комбинезоны и несуразно великоватые шорты немецких десантников с немецкими же автоматами, слушали, как и водится в подобных случаях, в полуха, мысленно находясь уже там, за линией фронта, где им предстояла ночная выброска и встреча с неведомой радисткой, каким-то чудом уцелевшей после гибели предыдущей группы. Да еще и неизвестно, или, как говорят бабушка надвое, сказала, радистка их встретит в точке приземления, или серьезные ребята с овчарками, которые шоколадом и шнапсом угощать русских парашютистов вряд ли станут. «Карпов, ты че это улыбаешься?» Майор с преувеличенным вниманием посмотрел на крепкого паренька, стоявшего на левом фланге. «Что я такого веселого сказал, а?» «Никак нет, товарищ старший майор. Это я так», — улыбался Карпов потому, что получил от матери письмо, в котором та рассказывала, как вместе с младшими дочками благополучно добралась до тылового Ташкента, куда эвакуировали их архивный институт. «Уж там-то их немец точно не достанет». «Ну-ну, поулыбайся. Там тебе еще веселее будет. Потерпи чуток». Горобец повернулся к молча стоявшему рядом помощнику. «На аэродром звонил? Что там у них?» «Все готово, товарищ майор», — пожал плечами сержант. «Дуглас уже под парами». «Савельев, все понятно. Карты получил? Фотографии объекта у вас есть. Приземляетесь, встречаетесь с Белогорцевой. Она знакомит вас с обстановкой и дальше по утвержденному плану. Вопросы есть?» Десантники молчали, мол, и так давно все ясно. «Тогда все, ребятки, как говорится, с Богом. Направо и по машинам». Бойцы не очень-то слаженно повернулись направо и двинулись к стоявшей поодаль полуторке с кузовом, наглухо затянутым брезентовым тентом. Быстро загрузились, машина бодро газанула и, оставляя после себя легкое облачко синего дыма, покатила в сторону КПП. Затем миновала ворота и устремилась на аэродром. Небольшая черная «М-ка» свернула с проспекта и, пару раз повернув направо-налево, притормозила у подъезда трехэтажного дома в одном из тихих московских переулков. Под слеповатые окна дома с заклеенными крест-накрест на случай бомбежки стеклами равнодушно наблюдали, как из машины, низко сгибаясь, выбрался сержант Васильев, хлопнул дверцей, затем вновь наклонился к окошку и устало сказал шоферу: «Все, езжай. Завтра, как обычно, к 7. Давай». М-ка радостно подмигнула задним фонарем и отправилась в гараж ночевать после бесконечного рабочего дня, наполненного разъездами по Москве и подмосковным проселкам. Минут через 10 дверь подъезда распахнулась, и во двор снова вышел Васильев. Закурил папиросу, неторопливо прошелся по переулку и направился к скамейкам, стоявшим по периметру небольшого сквера, окруженного березками с уже по-осеннему желтой листвой. Бросив рассеянный, скучающий взгляд направо-налево, сержант уселся на сыроватые брусочки скамейки, развернул газету и вновь закурил. Еще минут через 5 газету сложил, затем скрутил трубочкой, устало потянулся, зевнул, небрежно затиснул бумажную трубку между брусками скамейки и направился к своему подъезду. Спустя еще 5 минут к скамейке подошел мужчина лет 50, в явно великоватом драповом пальто и в кепке, низко надвинутой на глаза. Мужчина на минутку присел на скамейку, непринужденно осмотрелся и, пошарив между брусков, вытащил скрученную газету и сунул ее в карман, после чего торопливо встал и направился к ближайшей трамвайной остановке. Мужчина в кепке, только что изъявший закладку со спрятанной в газете шифровкой, прошел довольно серьезную подготовку в одной из разведшкол, находившихся под патронажем ведомства господина Канариса. Но даже столь квалифицированный агент так и не смог заметить слежки за собой, не смог вычислить среди немногочисленных пассажиров трамвая с раздражающим дребезжанием и звоном катившего по московским улочкам неприметную девушку в сереньком потертом пальтишке и в беретике, из-под которого выбивались бесцветные кудряшки перманента. Девушка с внешностью классической серой мышки была одной из лучших сотрудниц службы наружного наблюдения в спецотделе НКВД. С этой минуты мужчина в кепке, сержант Васильев и все другие лица, с которыми оба так называемых фигуранта так или иначе контактировали, попадали под неусыпный и неустанный контроль спецслужб НКВД или, как выражались в определенных кругах, под колпак. Васильев наскоро поужинал колбасой с хлебом, выпил кружку крепко заваренного чая, почистил сапоги на завтра, умылся и уже готовился выкурить последнюю папиросу на сон грядущий, когда в прихожей раздражающе громко затрезвонил телефон. Сержант тяжко вздохнул и снял трубку. Не иначе опять на службе что-то стряслось. Такие поздние звонки редко доставляют приятные новости. «Васильев?» — раздался в трубке сердитый голос старшего майора. «Спишь уже! Давай пулей сюда! Тут такие новости! Машину я уже выслал. Сейчас у тебя будет!» Мембрана выдала короткие гудки, и сержант, вешая трубку на место, недоуменно пожал плечами, чертыхнулся и начал вновь собираться на работу, размышляя об интересной особенности начальника разговаривать по телефону. Голос Горобца почему-то всегда звучал в трубке так, как будто он только что поссорился с женой или тещей, или, например, получил здоровенный нагоняй от начальства, и теперь выискивает, на кого бы выплеснуть накопившееся зло и раздражение. Васильев проверил, взял ли он папиросы и прочие мелочи, тщательно закрыл на два замка входную дверь и торопливо спустился по лестнице. Внизу у подъезда уже негромко пофыркивал работающим двигателем автомобиль, присланный майором. Едва за сержантом захлопнулась высокая дверь подъезда, как к нему с двух сторон молча метнулись крепкие ребята. Мгновенно заломили руки назад и без особых церемоний втолкнули внутрь легковой машины. Ровно через 40 минут Васильев со связанными руками сидел на табурете перед своим непосредственным начальником, и Горобец, несколько минут с брезгливостью и некоторым интересом молча разглядывавший своего недавнего помощника, наконец-то довольно миролюбиво заговорил. «Ну что ж, дружок, похоже, вляпался ты маленько. Работать будем?» «А я уже неплохо поработал, майор. Ты бы поберег меня. Через месячишко наши Москву возьмут, и я, может быть, если договоримся, за тебя словечко замолвлю». «То есть дружить ты со мной не хочешь? И работать на нас не будешь?» «Не-а, не буду. Вам все едино, скоро конец». Да ты герой!» Брови майора насмешливо взметнулись. А затем в голосе вдруг появились очень неприятные, прямо-таки садистские нотки. «Родной мой, ты думаешь, я тут перед тобой лезгинку выплясывать буду? По душам беседовать, уговаривать? «Нет, голуба моя, я гораздо проще сделаю. Хочешь, одну любопытную историйку расскажу? Познавательную. Был у нас такой Василий Константинович Блюхер. Ну, очень знаменитый герой еще гражданской войны. Он, кстати, первым получил орден боевого красного знамени. А потом так славно беляков лупцевал, что его наградили еще 3 такими же. Потом товарищ Сталин сделал его маршалом вместе с 4 других вполне достойных товарищей. Но в конце 30-х случилась с красным маршалом очень большая неприятность. Врагом народа оказался, наряду с красавчиком Тухачевским и другими неправильными ребятами. Начали допрашивать. Отпирается, понимаешь. Тогда молодцы немножко поднажали и глаз ему вышибли. Совершенно случайно, конечно же. А товарищ Блюхер держал в ладошке свой окровавленный глаз и только спрашивал раз за разом, люди вы или не люди, за что? Потом, естественно, к стенке его поставили. Так вот, дорогуша, то маршал был. Чуешь? А ты кто? Так, пфу, тля зеленая. Я тебя всего на один денек отдам таким ребяткам, что по сравнению с ними всякие там палачуги из гестапо покажутся тебе жалкими недоучками и неумехами. Перед моими мастерами в 37-м боевые генералы на карачках ползали и горько плакали, размазывая сопли пополам с кровью. И подписывали все. Доносы на себя писали и плакали, плакали и писали. Понял, гнида? Горобец метнулся к столу, трясущимися руками схватил пачку неизменного казбека, ломая одну спичку за другой, прикурил, шумно выдохнул серовато-голубое облако и устало закончил безразлично бесцветным голосом. Тут не кино про шпионов. 3 на размышление я тебе не дам. Или ты, падла фашистская, пашешь на меня, как юный стахановец, или через 2 от тебя останется тухлый кусок кровавого мяса. Итак, я очень внимательно слушаю, товарищ Васильев, или как там тебя? Да, Васильев сморщился, нервно сглатывал и как-то странно дергал головой, словно никак не мог проглотить застрявший в горле кусок. «Что ты там мямлишь?» «Я не слышу». «Да, да, я буду работать. Все, что скажете». «Ну вот видишь, как все просто. А то не буду. Сейчас тебя отведут в уютную, тихую камеру. Дадут ручку, бумагу. И пиши». «Что писать?» «Войну и мир, мать твою, так! Явки, связи, кто, чего, когда и сколько. Все пиши». Когда конвой увел Васильева, мгновенно успокоившийся Горобец подошел к столу, вынул из боковой тумбы бутылку и дощечку с нарезанными пластинками сала и колбасы, налил 0,5 стакана, довольно ухмыльнулся и на этот раз, смело отсалютовав портрету вождя, опрокинул стакан куда положено. Со вкусом пожевал сальце, колбаски, деловито закурил, еще раз довольно подмигнул товарищу Сталину и проворчал. «Вот так собак стригут. Не, против наших генералов жидковат народец, жидковат. Хрен вам, ребята, а не Москва». Потрепанный двухмоторный «Дуглас» с десантниками на борту вырулил на взлетную полосу, взревел мощными моторами, взял разбег и, быстро набрав высоту, уверенно взял курс на запад. Еще через полчаса самолет резко изменил первоначальный курс и вскоре также уверенно совершил посадку на ближайшем из соседних аэродромов. В жизни каждого радиста, отстукивающего в свой центр радиограммы с территории врага, вполне может случиться одна очень большая неприятность. Соответствующие службы могут запеленговать передатчик, вычислить радиста, без особого шума упрятать его в камеру, а уж затем этак ненавязчиво предложить ему сотрудничество. Сотрудничество, как правило, выливается в радиоигру, цель которой для любой разведки предельно проста. Как можно дольше гнать стан противника наивозможно больший поток дезинформации. Именно для таких случаев существует масса заранее условленных, так называемых тайных знаков, с помощью которых невезучий радист может подать руководству тревожный сигнал: «Внимание, я работаю под контролем врага». Получив последнюю радиограмму от «Валькирии», в которой сообщалось о гибели группы, Горобец окончательно удостоверился, что где-то совсем рядом с ним работает враг. То, что радиограмму составлял Пахомов, а не Белогорцева, ему стало ясно с первых же фраз. Более того, Алексей с помощью заранее обговоренных слов и знаков недвусмысленно давал понять, что немцам известен чуть ли не каждый шаг группы. Если перевести послание Пахомова с изощренно-эзопова на нормальный язык, то звучало бы оно примерно так. «Тревога. Задание пока не выполнено. Немцы постоянно висят на хвосте. Думаю, что у вас работает крот. Не исключаю возможности того, что предатель есть и в группе. Пока нет полной ясности, ни о какой новой группе нам в помощь не может идти и речи. Ищите. Думайте». Результатом раздумий и вычислений старшего майора и стал арест ближайшего помощника и так называемого верного адъютанта Васильева. Горобец давно подозревал, что утечка информации происходит именно из его конторы. О подробностях всех операций знал очень ограниченный круг людей. А недавняя гибель двух диверсионных групп и полоса неудач с десантниками Бигбаева и вовсе сузили этот круг до 2-3 человек, за которыми и было опущено наружное наблюдение. Васильев арестован, с ним все ясно. Прикуривая папиросу за папиросой, размышлял майор. А вот что Пахомов имел в виду, говоря о предателе внутри группы? Вернее, кого? Титаренко или Белогорцева? Радиограмму сам составил. Василя опасался или радистки? А ведь Лизавета наша с Васильевым-то того-с? В группу именно он ее запихнул. Сержанта я дожму. Если Белогорцева не просто любовница, а из его абваровской компании, это я непременно узнаю. А вот как Пахомову об этом сообщить, если он в ближайшее время на связь не выйдет? Не было бы поздно. Что же он, чертенок, там задумал?